Суббота. Второй день. Марго. С мокрыми волосами я спускаюсь по черной лестнице звездной гавани. Внизу я провожу рукой по крашенной стене в поисках двери, ведущей в подсобное помещение. Ностальгический пробный камень — единственная закрытая зона, в которую я не против вторгнуться в любом новом месте. Этим утром вокруг нет никого, кто мог бы меня заметить. Маленький квадратный вход не бросается в глаза. Дверь выкрашена в тот же цвет, что и стена, рамы и ручки у нее нет. Я толкаю дверь, и она распахивается со скрипом. Я заглядываю внутрь. В углу свалены книги, которые не поместились в библиотеке. На полках хранятся чистящие средства, запасные полотенца и постельное белье. Здесь пахнет моим детством. Я слышу, как Фарах и Эйми хихикают, спускаясь по лестнице в гостиную, поэтому тихонько закрываю дверь и крадусь вверх по черной лестнице, чтобы не столкнуться с ними. В номере Тед только что вышел из душа. Я ужасно не выспалась. А как ты? Тед пожимает плечами. Вряд ли хоть раз пошевелился. А тебе что-то помешало? Я мгновенно заснула, но около полуночи кто-то принялся болтать снаружи, а потом в 3 часа ночи сверху раздался шум. Может, еноты пробрались на чердак? Помнишь, как та мохнатая мать залезла в наш пляжный домик, чтобы родить? По-моему, они проникают сквозь стены. Тед не ошибается, но он сосредоточен не на том, что нужно. Наверное, я не могла уснуть, потому что беспокоилась об Адаме. Вчера мне показалось, с ним все в порядке, но сегодня утром он отказывается от гольфа, пожимает плечами Тед. Когда Адам начал время от времени пропускать обеды по средам, я была разочарована, но не встревожена. Когда в прошлом месяце он не пришел на концерт, где танцевала Клара, мы с Эйми прикрыли его, сказав девочке, что папа, конечно, был, только сидел не в первых рядах, и потому ей не удалось разглядеть его в темноте. Не слишком-то приятно лгать беззащитной племяннице, но когда мы вернулись домой, стало ясно, что дела обстоят совсем скверно. Адам сидел на диване, держа в одной руке пиво, а другую засунув в штаны. Мой брат всегда был склонен к депрессии. Я думаю, это потому, что он, как любой писатель, живет в основном в мире фантазий, да еще и пишет под псевдонимом, а это значит, что никто не знает, кто он такой. Похоже, его успех существует только в его собственной голове. На школьных мероприятиях и званых обедах на вопрос о его карьере следует вялое «писатель», а на самом деле его романы расходятся миллионными тиражами. Наверное, это потому, что срок сдачи книги поджимает. «Адам не знает, когда уже пора обращаться за помощью», — говорю я. Тед вздыхает и удаляется в ванную, а я сворачиваюсь калачиком под простынями, мечтая начать день сначала. По большей части Тед предпочитает не вмешиваться в наши с Адамом дела, но иногда ему нравится мягко напоминать, что, возможно, я слишком увлекаюсь жизнью своего брата. Одетый в рубашку для гольфа, Тед выходит из ванны и кладет бумажник с комода в задний карман своих шорт. «Мне кажется, ты немного преувеличиваешь». «Хорошо, это справедливо. Но Адам не всегда видит картину в целом. Ему нужна моя точка зрения, хочет он того или нет». Тед садится на кровать рядом со мной. «Я хочу, чтобы ты хотя бы раз позаботилась о себе в его присутствии. Ты многое переносишь, пытаешься создать новую жизнь». Он расправляет простыню у меня на животе и целует в пупок. Я улыбаюсь, но какая-то часть меня хочет напомнить Теду, что я ничего не могу сделать, пытаясь создать новую жизнь. Это худшее чувство в мире — беспомощность. Я размышляю, не сказать ли ему, что с сегодняшнего утра у меня задержка на 2 дня, но придерживаю новость, чтобы обсудить ее с Рини, надеясь, что она сообщит мне что-нибудь более конкретное. Я слышу, как распахивается задняя дверь под нашим открытым балконом и смотрю на часы. Астролог легка на помине. Это, наверное, Рини с нашими астросмузи, готовая начать утренний сеанс, говорю я. Мы с Тедом спускаемся по лестнице, держась за руки. Тед направляется к Рику, который ждет его с клюшками в прихожей. Джо все еще нет? Интересуюсь я. Тед качает головой. Я направляюсь в заднюю часть дома, но на кухне нет никаких признаков присутствия Рини. Эйми и Фарах планируют свой день за столиком в углу. Я вежливо говорю «доброе утро», собираясь налить себе чашку кофе и выскочить вон. «Кто-нибудь еще просыпался ночью от странных звуков?» — спрашивает Фарах. «Я как раз говорила об этом Теду», — отвечаю я. «Я слышала плач», — сообщает Эйми. В этот момент через французское окно входит Рини с серебряным подносом, уставленным яркими коктейлями. «Они такие красивые!» — восклицает Эйми. Из сада появляется Иден. «Рини, я увидела вас с этими бокалами и заинтересовалась. Коктейль для каждого гостя, соответствующий его знаку зодиака. Описание на карточке». Рини раскладывает карточки на столе рядом с подносом. «Это миндальное молоко?» Иден подносит стакан к носу. Рини передает каждой из нас карточку с описанием и ставит остальные перед смузи для гостей, которых здесь нет. Я просматриваю тропические ингредиенты в смузи рыбы. «Мне нельзя ананас». «Ой!» Но в вашей анкете для бронирования не указаны пищевые аллергии. Опасные для жизни продукты, такие как моллюски или лесные орехи, я ем. И умирать или что-то в этом роде не собираюсь. Но ананас вызывает у тебя мигрень? — спрашивает Фарах. Да, как ты узнала? Тирамин иногда нивелирует противовоспалительные свойства бромелайна и вызывает головную боль примерно у 15% моих пациенток во время беременности. Беременность? Две полоски в моем тесте на беременность указывают на то, что этот месяц станет решающим. «Возьми мой. Я терпеть не могу кокосовое молоко», — говорит Фарах. Я беру у нее стакан, но прежде чем сделать глоток белого пенистого напитка, уточняю у Рини. «А то, что я пью смузи, предназначенное другому знаку зодиака, влияет на мое восприятие окружающего мира?» Эйми смеется. «Ух ты, Марго, ты такая строгая! Поживи немного и попробуй сок девы. Угощайтесь смузи, как пожелаете». «Мероприятие «Поклонение солнцу» начнется в 11 утра», — говорит Рини. «Фарах, ваш сеанс следующий». Я поднимаюсь со смузи в номер и ищу, куда бы поставить напиток, но стакан запотел, а я не хочу портить мебель. Я беру с прикроватной тумбочки пару салфеток и сворачиваю их во что-то вроде подставки. И только тогда замечаю свежие цветы на столе и записку на своей подушке. «Доброе утро, рыбы! Когда вы уедете отсюда в конце уикенда, и все будет хорошо, станет ясно, что вы зря тревожились и потратили массу времени и энергии впустую. Знаете ли вы, что вам под силу изменить свое мировоззрение? Наслаждайтесь следующими 2 днями, а не изнуряйте себя. Ваши проблемы решатся сами собой». «Проблемы решатся сами собой? Как бы не так!» «Проблемы только разрастаются, если их игнорируешь. Я бросаю открытку на кровать, надеясь, что беседа с Рини будет полезнее, чем эта смехотворная мудрость. Но второе предложение мне по душе. Все будет хорошо. Я молюсь, чтобы это было правдой». На подушке Теда лежит его гороскоп. Он явно не станет его читать. Вчера вечером Ринни не произвела на Теда впечатления, и теперь я не знаю, что и думать. Я падаю на кровать и смотрю в пространство, слушая, как гогочут гуси, пока мой взгляд не останавливается на цветах на столе. Как они сюда попали, если я видела, как Ринни с подносом смузи входит в кухню? Я думаю о двери, которая явно хлопнула раньше. Ринни, должно быть, поднялась сюда по черной лестнице, а только потом занялась напитками. Я внимательно осматриваю комнату в поисках чего-нибудь необычного и замечаю квадрат на стене в промежутке между окном и дверью в ванную. У Эйми и Адама в их пляжном домике такая дверь. Нет, пожалуй, побольше. Прикрывает жёлоб для белья. На этой нет ни ручки, ни язычка, которые можно было бы отодвинуть, но я знаю, как ее открыть. Как и в случае с пространством под лестницей, я нажимаю ладонью и открываю дверь. Внутри на серой коробке стоит маленькая белая тарелочка, а на тарелочке лежит одна единственная ягода малины. По сравнению с тарелкой, пространство внутри кухонного лифта кажется огромным. Я беру тарелку и рассматриваю идеальную красную ягоду с крошечными ворсинками и блестящей кожицей. Малина. На 8-й неделе ваш ребенок размером с ягоду малины, как сообщают на сайтах о беременности. Рядом с тарелкой лежит ярко раскрашенный прямоугольник, который напоминает мне открытку для мессы. Я беру ее и переворачиваю. Это карта Таро со словом «Императрица», выгравированным внизу. Я достаю из кармана телефон и ищу толкование, и ахаю, прочитав то, что мне предлагает славный Гугл. Значение. Императрица традиционно ассоциируется с божественным женским началом и материнским влиянием. Если вы надеетесь создать семью, считайте, что это ваш знак, и купите тест на беременность. Если нет, императрица также может символизировать начало новых романтических отношений, новых проектов в искусстве или в бизнесе. Я заглядываю в кухонный лифт, словно надеюсь увидеть милую фею, которая оставила мне этот прекрасный знак, и сквозь щели в шахте вижу кладовую. Сердце трепещет, когда я вновь и вновь читаю толкование карты. Мне хочется пробежать по коридору, размахивая ею, как золотым билетом в Вилли Вонке, но какая-то часть меня стремится просто прижать ее к груди. Сноска. Вилли Вонке. Отсылка к фильму «Чарли и шоколадная фабрика». Если это знак, которого я ждала 5 лет, то впереди еще много времени, чтобы поделиться. Этот миг принадлежит только мне. Я кладу открытку назад в кухонный лифт, удивляясь, почему Ринни не положила ее вместе с ежедневным гороскопом на мою подушку. Потом решаю заглянуть в номер брата. Впервые я увидела кухонный лифт, когда бабушка привезла нас в сельскую местность Англии на весенние каникулы в старших классах. Во всех домах богачей имелись такие системы доставки. Гости не видели обслуживающий персонал во время приемов, потому что все доставлялось с кухни с помощью веревок и блоков. Обнаруженный мной лифт — отличный повод предаться воспоминаниям вместе с братом. Я стучу в его дверь и толкаю ее. Слышу шум воды в душе. Быстро окидываю взглядом номер. Ни цветов, ни гороскопов. Я ищу очертания отверстия в стене и замечаю их рядом со шкафами. В ванной вода низвергается на мраморный пол душа. Я тихонько вхожу и закрываю за собой дверь. Открываю кухонный лифт, обнаруживаю маленькую стеклянную вазу с цветами и гороскоп. Ни тарелки, ни карты Таро. Я обязательно спрошу об этом Ринни, но сейчас любопытство берет верх надо мной. Бросив еще один взгляд на закрытую дверь ванной, я беру гороскоп Адама. «Доброе утро, Скорпион!» Вы лучше, чем большинство людей, знаете силу отношений, а также боль и стыд от разрыва. Покайтесь и не отрицайте этого, как того хочет ваше эго, и наступит глубокое исцеление. Для вас обоих. Я слышу, как скрипит ручка душа, перекрывая ток воды, и выбегаю из номера моего брата со стекленевшими глазами. Его гороскоп подтверждает мою самую большую надежду на эту поездку. Мы воссоединимся, и это исцелит нас обоих. Мне ни к чему слова раскаяния. Я только хочу вернуть брата. Фарах. Ровно в 10:00 я стучу в дверь кабинета Рини. Я объявляю о себе так, как обычно делаю в смотровой, быстрым, резким, двойным стуком. Я открываю дверь, и Рини машет мне рукой. Когда мы с Эйми были в кабинете Рини в первый раз, я не обратила внимания на лампы Тиффани, установленные по обе стороны ее стола. Абажуры у них одинаковые, разноцветные в верхней части, переходящие в водно-голубой. Мне вспомнилась вода, в которую вчера окунулась Эйми. В последнее время все напоминает мне об Эйми. Итак, есть ли у вас какие-нибудь интригующие темы на сегодняшнее утро? — спрашивает Рини. Вообще-то есть. Почему задняя часть дома разительно отличается по стилю от передней? Рини бросает на меня раздраженный взгляд. Я имела в виду вашу жизнь. Это вполне обоснованный вопрос. Это способ отделаться от любопытных. Многие пытаются с воды разглядеть дом, который видели с дороги. А я думала, это ошибка архитектора, говорю я. «Как раз наоборот», — чуть улыбается Рини. «Очень умно. Давайте заглянем в ваш гороскоп. Ваш солнечный знак Дева. Мой учитель называл Дев целителями зодиака. Вы врач, не так ли?» «Да, именно так я и написала в анкете». Рини не выглядит взволнованной, хотя, возможно, зря. Если выяснится, что она читает Daily News внимательнее, чем свои гороскопы, сидящая перед ней дева волю порезвится в Yelp. Сноска. Yelp — популярный в США онлайн-сервис поиска на местном рынке услуг с возможностью пользовательского комментирования. «Вы — перфекционист, ориентирующийся на реальность», — продолжает Рини. «Что это значит?» «Вы уверены, что совершенство достижимо?» — отвечает она. «О, конечно!» — соглашаюсь я. «Нетрудно сделать такое умозаключение, исходя из моей профессии. В медицинской школе не так уж много неряшливых недоделков. Козероги — перфекционисты, которые используют стремление к совершенству как инструмент для самобичевания». Рыбы скорее идеалисты, чем перфекционисты. Различия тонкие, но важные. Рини словно читает мои мысли. Вы много работаете, но не для того, чтобы оставаться занятыми, как львы, или забыть о своем прошлом, как овны, а потому, что верите в то, что делаете. Больше всего на свете я верю в науку и те чудеса, которые она творит. Рини кивает. «Да, это главная причина, и ваша цель. Я жду продолжения. Вас могут обвинить в критичности, резкости, высокомерии». Я поднимаю брови, удивляясь ее прямолинейности. «Но от близких таких слов вы никогда не услышите. Это первоначальная реакция малознакомых людей на вашу практичность, рассудочность». Я откидываюсь на спинку кресла и складываю руки на затылке. Я понимаю, почему она начинает с личностных качеств, завоевывает мое расположение. Но я не настолько наивна, чтобы дать себя облапошить. Однако соглашаюсь на словах. «Да, может, эти откровения и производят на меня впечатление, но повестись на это? Вот уж нет». Я видела, как проделывают такие штуки по телевизору. Какой-нибудь гуру говорит что-то неопределенное, вроде «я вижу мужчину», а его собеседник выкладывает все на чистоту. «Мой отец, он умер, когда мне было 14, и у нас были напряженные отношения». Затем шарлатан высказывает свои идеи, и обманутые зрители думают, что они стали свидетелями чуда. «Как вы это проделываете?» — спрашиваю я напрямик. Если она хочет, чтобы я поддержала эту игру, ей придется пустить меня за занавес. «Я не уверена, что понимаю ваш вопрос», — говорит она. «Вы просто пользуетесь нашими социальными сетями или нанимаете частного детектива. Это кажется непрактичным для каждого гостя». «Я ничего не знаю о своих гостях, кроме того, что они указывают в формах бронирования и их дат появления на свет. Причем эта информация нужна мне не для того, чтобы знать, какой гороскоп прочитать в журнале. Все гораздо сложнее». «И на что вы смотрите?» «Положение Меркурия определяет то, как вы общаетесь. Положение Венеры — как устанавливаете контакты. Положение Марса — как действуете. Все это вместе дает мне довольно полное представление о том, какая вы по сравнению с любой другой девой в мире». «А что такое положение Меркурия?» «Это знак зодиака, дом, в котором находился Меркурий, когда вы родились». «Меркурий — это планета? Значит, все как-то связано с астрономией?» Ринни терпеливо объясняет мне происхождение, ограничения и уникальную мудрость астрологии, и я осознаю, какую ошибку совершила, переступив порог ее кабинета. Я вошла с настроем, который сама ненавижу у своих новых пациенток. Они ведут себя так, будто я собираюсь всучить им что-то ненужное, будто сама получаю прибыль от эпидуральной анестезии или кесарево сечения, в то время как моя профессиональная задача — обеспечить им наилучший дородовой уход и опыт благоприятных родов. На нынешнем этапе моей карьеры мне нечего доказывать. И я не спорю с молодыми, особенно впервые забеременевшими мамочками, а вручаю им инструменты, позволяющие знать, что происходит, и доверять мне. Тогда, если что-то пойдет не так, я смогу взять ответственность на себя и решить их проблему. У Рини магическое мышление, у меня научный склад ума, но мы с ней не такие разные, как мне казалось сначала. «У людей, которые приходят в этот кабинет, всегда множество секретов», — говорит Ринни. «Женщины втайне тревожатся за детей, у них есть увлечения на работе, желание, чтобы их супруги похудели. Такие маленькие секреты, но есть и большие. Ваш главный секрет вы старательно скрываете». Я наблюдаю за ней, ожидая продолжения. Она поднимает на меня глаза. Я избегаю ее взгляда. «Указание на него в вашем восьмом доме», — продолжает Ринни. «Этот дом управляет семейными финансами, сексуальностью и смертью». Она делает ударение на последнем слове, взмахивая при этом рукой, будто в ней окровавленный скальпель, но мое сердце замирает от слова «сексуальность». «Я ничего не говорю, не могу». Честно говоря, я, почти 40-летняя женщина, предпочла бы, чтобы она считала меня убийцей, а не особой, которая сомневается в своей сексуальной ориентации, поскольку влюблена в свою лучшую подругу. «Сейчас Венера следует через ваш восьмой дом», — говорит Ринни. «И что это значит?» «Это тайная связь, то, что вы недавно осознали, примерно 3 недели назад». «Моя мечта», — не подумав, выдыхаю я. «Мечта». «У вас было видение?» — спрашивает Ринни. «Видение?» — я качаю головой. «У меня нет видений. Я даже не буду использовать выражение «мечта сбылась». Цели достигаются упорным трудом. В этом нет никакого волшебства. Я прочищаю горло». Квадратура с Меркурием, планетой общения, заканчивается в понедельник, роняет Ринни. Я не пытаюсь скрыть своего потрясения. Понедельник. У меня есть 3 дня, чтобы раскрыть секрет, который я скрывала 3 недели. Вернее, даже 3 года, если быть честной с самой собой. И что это значит? Все зависит от того, с чем вы боретесь. Я наблюдаю за ней. Ей нравится эта игра. Я так сильно наклоняюсь вперед, что практически вторгаюсь в ее личное пространство. Она меня зацепила. Я откидываюсь на спинку кресла и ничего не говорю. Ринни нарушает молчание. «Вы можете приобрести хороший телескоп, если хотите увидеть прохождение планет. Но если вы хотите получить действительно индивидуальное прочтение, вам нужно дать мне представление о контексте. Еще вчера я бы сказала, что не верю в астрологию. Наука — моя жизнь, а не эта небесная мифология. И все же сегодня утром я страстно желаю, чтобы эта незнакомка растолковала мне, какие чувства реальны и на какие мне следует опираться. По этой причине я раскрываю свой секрет. Он сбивает меня с толку еще больше, чем поведение Беккета. Секрет, о котором я бы не осмелилась заикнуться за пределами этой комнаты. Есть женщина, которая мне нравится, начинаю я. Но я мать и жена, и она замужем. Какое из обстоятельств является наибольшим препятствием, уточняет Ринни без намека на осуждение. Я уверена, эти четыре стены видели все. Я перебираю все аспекты. Я ценю верность. Мой муж — политик. Он ценит внешность. Вместе мы составляем хорошую команду, но любви между нами больше нет. Нелегко это признать, но наш брак — скорее формальность. У них в семье токсичные отношения. Она могла бы добиться гораздо большего, но и понятия об этом не имеет. Даже не назвав ее по имени, я не могу поверить, что призналась в своих чувствах к Эйми. Вслух я устремляю взгляд в пространство над столом между мной и Ринни, наполовину воображая, что вижу парящие там слова. «Есть женщина, которая мне нравится. Я мать и жена, она замужем». Кружатся, как кольца дыма. Кольца дыма, которые не кажутся настоящими. Я вижу много скрытых эмоций. Не в вашей натальной карте, а в текущих транзитах. Много стыда. «Это звучит правдоподобно?» — спрашивает Ринни. Я киваю, не в силах выдавить ни звука. Ее слова пронимают меня до самых костей. «Восьмой дом символизирует то, от чего вам нужно избавиться. Во всем этом кроется стыд. Учитывайте ваше нынешнее положение в семье и вашу расцветающую любовь». Не стоит задаваться вопросом, испытываю ли я стыд, но от доброты в голосе Ринни у меня встает комок в горле. «Так что же мне делать?» «Следуйте за стыдом», — произносит она. «Я люблю выполнять задания, но это наставление противоречит всем моим инстинктам сохранять спокойствие и самообладание. Я никогда не страдаю от стыда». Погружаться в него ни к чему, но использовать как руководство к размышлению о более глубоких чувствах очень даже стоит, добавляет она, а потом объявляет, что наше время истекло, и складывает свои бумаги в папку. Мой разум в панике замирает, информации недостаточно. Какие признаки стыда мне искать? И что, если я не отыщу нужный ответ до конца уикенда, когда закончится транзит? Ринни встает и идет к двери. Глядя на ее ладонь на дверной ручке, я представляю себе последние песчинки, опускающиеся в нижнюю часть песочных часов. Ринни приоткрывает дверь, но я успеваю захлопнуть ее, прежде чем она выпроводит меня. «Подождите, а что будет, если я не предприму никаких действий до окончания транзитного периода? Разве все не будет продолжаться, как обычно?» Удивленная моим быстрым движением, Ринни делает большой шаг назад, к книжным полкам, пожалуй, даже испуганная. В конце концов, я для нее совершенно незнакомый человек, и, несмотря на элегантный наряд и дизайнерские босоножки, вероятно, выгляжу как не в себе. Я полностью перекрываю Ринни проход, но решаю извиниться. «Простите, не хотела вас пугать». «Меня не так легко напугать, Фарах», — сцепив руки за спиной, говорит Ринни. «Эта часть сеанса стала для меня сюрпризом», — объясняю я. «Вы точно больше ничего не можете мне рассказать. Что произойдет, если я не стану ничего предпринимать? Будет ли все по-прежнему? Нормально? Внешне — да, но многие возможности будут упущены. Что произойдет потом? Риторический вопрос. В самом деле, что происходит с упущенными возможностями? Они уходят навсегда или могут вернуться? В эти выходные ваша жизнь изменится, это точно. Все уже началось, процесс не остановить. Вы можете бороться с переменами, пытаясь спасти что-то из своей прежней жизни, а можете позволить им случиться, словно волнам унести в открытое море. Где-то там есть знание. Это бессмысленно. Я не позволю каким-то волнам куда-то меня унести. Я что, похожа на серфера? Не знаю, что Ринни имеет в виду, когда говорит, что в этот уикенд вся моя жизнь изменится, но знаю точно, в чем она не права. Нет ничего, что я не могла бы контролировать. Адам. Это лучший уикенд в моей жизни. Вчера вечером тема «Утопи свои печали в алкоголе» резко сменилась на райские кущи мечты. «Пишешь с самого утра?» — спрашивает Эйми, вернувшаяся с пробежки. Она вся мокрая от пота, лицо красное. «Прошлой ночью произошел грандиозный прорыв», — отвечаю я, не отводя глаз от экрана ноутбука, хотя и теряя ход мыслей. «Грандиозный». Лучше бы я не работал в постели. Это неверный посыл. Правильнее было бы невербальное сообщение, что я нахожусь на стадии «не беспокоить». И в отличие от вчерашнего дня, это сущая правда. Меня захлестывает вдохновение. «Значит, никакого гольфа?» — спрашивает Эйми. Я качаю головой, подтверждая, что никуда не собираюсь. Но Эйми неумолима, когда чего-то хочет. Например, когда раньше хотела меня. Она наклоняется надо мной на кровати и целует меня в ухо. Скользит рукой по моим штанам. Мое тело реагирует автоматически. Кровь приливает к мозгу. Я придвигаюсь ближе к краю кровати, заставляя ее встать. Кладу ноутбук на стол. Я был слаб, и она соблазнила меня вчера, но не поддамся на это снова. Определенно не после того, что произошло прошлой ночью. Что ж, трудись. Мне не терпится почитать черновик. Я уже прикидываю, как могла бы развиваться история Скарлетт, — говорит Эйми. Как это мило. Эйми наконец-то прочитала последнюю книгу и, не деликатничая, дает об этом знать. Только этого слишком мало и слишком поздно. «Я должен работать», — заявляю я, отталкивая ее. К счастью, у Эйми железное самолюбие, что позволяет ей с легкостью отмахнуться от оскорбления. Она игриво удаляется в ванную, по пути снимая с себя одежду. Я жду, пока не услышу шум воды в душе и решаю не растрачивать возбуждение зря. Я расстегиваю молнию на штанах, закрываю глаза и думаю об Иден. Иден — моя девочка в ярко-красном платье. Прошлой ночью, едва моя нога коснулась лестничной площадки, как Иден набросилась на меня, обхватив руками и впившись ртом. Дом позади нас погрузился в полную темноту. Официанты и уборщики ушли, гости напились и вырубились в своих постелях. Я не задавал никаких вопросов. Полностью обнаженные, мы просто занимались любовью на лужайке, и травинки щекотали нас в самых неожиданных местах. После этого я нашел брошенное кем-то пляжное полотенце, чтобы мы могли обниматься на нем. Это было рискованно, даже в столь поздний час, но вся эта сцена идеально подошла бы для моей книги. Именно это я имею в виду, когда заявляю, что должен жить любовью, о которой пишу. Иден приблизила свое лицо к моему. Она выглядела так, словно собиралась что-то сказать, но опустила глаза. Ее щека мягко прижалась к моей груди. «Что случилось?» — спросил я. «Я вижу, ты хочешь чем-то поделиться». «Та астролог», — неуверенно начала Иден. На сеансе она натолкнула меня на мысль, что я пошла на жертвы, надеясь на лучшее. Только результат вышел не таким, как ожидалось. Или, может, мне казалось, что раньше я хотела так жить, но теперь все изменилось. «Я слышал что-то похожее на своем сеансе», — поделился я. «Старый выбор, сделанный старым Адамом». После нескольких месяцев, в течение которых Иден настаивала на том, что наши нынешние отношения прекрасные, в то время как и я жаждал большего, мы с ней наконец-то двигались в одном направлении. Иден села и надела мою футболку. Ее лицо приняло серьезное выражение. «Я хочу, чтобы мы стали чем-то большим, чем сейчас. Да, сейчас. Прямо сейчас?» Была ли в этом предложении поставлена запятая? Это кардинально изменило бы смысл. Конечно, она не имела в виду прямо тут, в полночь, в начале уикенда, голышом на траве. Иден выжидающе смотрела на меня. «Я тоже хочу большего», — сказал я. «И как скоро этого ждать?» Хотя ее настойчивость настораживала, я кивнул. Я положил ее голову себе на плечо и с любовью погладил по волосам. Большие перемены нельзя торопить. Именно так и совершаются ошибки. Эйми. Только что принявшая душ, одетая в леггинсы Алло и легкую короченную толстовку с капюшоном, я встречаю Фараху кабинета Рини после ее сеанса. «Ты собираешься пойти вот так?» — спрашиваю я у Фарах. Рини выходит следом. Мы с Фарах согласовали все наши наряды, когда собирались в Звездную гавань, и договорились, что для мероприятия под названием «Поклонение солнцу» на астрологическом ретрите нужны не купальники, а спортивная одежда. «Что в этом плохого?» — интересуется Фарах, подтягивая свои джоггеры в уоре. «Можешь хоть топ сменить?» «Встречаемся на задней веранде через 5 минут», — говорит Рини. «Ты подслушивала под дверью?» — спрашивает меня Фарах. «Нет. А ты что, разбалтывала свои самые темные секреты?» Фарах игнорирует мои вопросы и направляется к задней двери. «Боже мой, ты какая-то не такая!» Я изо всех сил пытаюсь догнать ее. «У тебя и правда есть какие-то страшные секреты?» Она отгораживается от меня, и я в замешательстве. Я никогда не считала ее сложно сочиненной натурой. Замечательная, да, но совершенно прямолинейная. Что она могла скрывать? Она ни за что не завела бы роман. Прежде чем переступить черту приличия, расторгла бы свой брак. У нее железная воля. Она определенно не игрок, и я не могу представить, чтобы она подсела на таблетки, отпускаемые по рецепту врача. Какие еще секреты существуют на нашем жизненном этапе? Какую консультацию она хотела получить от астролога? На коротком пути от кабинета Рини к заднему двору, где ждут Марго и Иден, мы молчим. «Рини сказала, что сейчас выйдет», — сообщает Фарах. «Поклонение солнцу. Кто-нибудь знает, что это такое?» — спрашивает Иден. «Я сомневаюсь, что это о наших любимых селебрити». «Ах, будем бить поклоны. Поклонение же», — пытаюсь пошутить я. Тут вмешивается Марго. В отзывах особо подчеркивается, что к этой части уикенда нужно подходить без предубеждений. Несколько человек написали спойлеры, но другие гости их убрали. Я так заинтригована, что просто места себе не нахожу. Рини возникает рядом с нами, словно из ниоткуда, и быстрее, чем через 5 минут. Я вспоминаю, как она удивила нас своим первым появлением. Не знаю, то ли я невнимательна, то ли она двигается тише всех нас. «Следуйте за мной», — говорит она. Я опускаю солнцезащитные очки на глаза. Рини ведет нас вдоль края участка, который резко поворачивает в 100 футах к югу. Из окон наших комнат открывается потрясающий, ничем не загороженный вид на океан, но здесь, за прибрежной травой, обнаруживается крутой спуск к пляжу. Ринни останавливается у края обрыва и поворачивается спиной к океану. Мы становимся полукругом возле нее. «Смелый, грубый, амбициозный, безжалостный», — говорит Ринни. «Если взять эти качества и наделить ими мужчину, он станет лидером, генеральным директором компании из списка Fortune 500, главой хедж-фонда или политиком. Те же самые качества в женщине делают ее стервой, той, кого нужно избегать и стыдиться, психопаткой, дрянной девчонкой, плохой матерью, никчемной и не вызывающей восхищения. В результате большинство женщин научились подавлять свою мужественность». Ринни отступает на шаг ближе к краю обрыва. Высокая трава обвивает ее ногу. Я почесываю икру, представляя, что зеленые ленты щекочут и мою ногу. В нашем западном мире мы путаем энергетические качества с полом. Мужчины должны быть мужественными, женщины — женственными. Мы создаем их противоположностями и даем им тела для жизни. Но ни один мужчина не должен быть лишен женственности, и ни одна женщина не должна быть лишена мужественности. Я здесь, чтобы помочь вам пережить нынешний день. Ринни поднимает руки к небу, к солнцу. Затем она соединяет ладони и смотрит каждый из нас в глаза. Она начинает с Марго, затем переключается на Иден, Фарах и, наконец, на меня. Она не прерывает зрительного контакта со мной, удерживая его дольше, чем это удобно, дольше, чем она делала с любой другой женщиной. Мое тело покрывается испариной, пытаясь предупредить меня о чем-то. Когда я уже почти начинаю понимать смысл ее молчаливого общения, Ринни исчезает за краем обрыва. Другие женщины кричат, выводя меня из транса. «Эйми! Что ты сделала?» — повышает голос Марго. «Я? Ты была ближе к ней, чем я. Но вы так пристально смотрели друг на друга. Ты заставила ее подпрыгнуть от неожиданности?» «Марго, это смешно даже для тебя». Голова Ринни появляется в нескольких дюймах слева от того места, где она упала. На ее лице сияет ослепительная улыбка. «Та-дам!» «Это вы специально? Часть представления?» — спрашивает Иден. «Я действовала намеренно, но это не представление. Я боюсь смерти, и, поверьте, по ряду причин это сложное и глубокое чувство. Но я предлагаю и вам сделать то же самое». Иден резко поворачивается, явно разозлившись. «Я возвращаюсь домой. Это не для меня», — заявляет она. Не могу сказать, что виню ее. Во что Ринни играет? Она жестом подзывает нас поближе и указывает на небольшой выступ в скале в 3 футах ниже, куда она, должно быть, приземлилась. «Это едва ли можно назвать прыжком», — говорит Фарах. «У меня нет ни малейшего желания упасть со скалы», — трясет головой Марго. «Ринни легко могла соскользнуть с этого маленького выступа». Ринни встает между нами, и мы снова выстраиваемся полукругом. «Вы упускаете главное. Это был вызов моему страху. Вы вправе принять решение самостоятельно», — обращается она к Марго. «Эта идея мне не нравится», — Марго скрещивает руки на груди. «Что, если Вселенная интерпретирует ваш поступок как реальное желание умереть?» Ринни подходит к Марго и берет ее за обе руки. Это странно интимно. Я хочу оставить их наедине, но не в силах отвести взгляд. Наконец, мне удается переключиться на Фарах, которая не сводит с меня глаз. «Марго, я не хочу, чтобы вы делали что-то против своей воли, но мне нужно, чтобы вы перестали цепляться за жизнь до побеления пальцев. Это парализует вас», — объясняет Ринни. «Я тоже этого хочу. Только как это сделать? Встаньте на край обрыва. Подойдите как можно ближе и крикните в пустоту. Просто покричать?» Если вы не хотите бороться со своими страхами, тогда скажите Вселенной свое заветное желание. Предполагая, что я следующая после Марго, я размышляю о том, чего хочу. Я хочу, чтобы мой муж вел себя нормально. Хочу, чтобы наша идеальная жизнь была такой же реальной, какой она кажется мне, когда я пишу о ней в своем блоге. Марго, похоже, вообще не нужно думать. Она осторожно приподнимается на цыпочках на краю обрыва, сжимает кулаки и, убрав руки за спину, нагибается всем телом вперед. «Я хочу быть матерью!» — кричит она, затем отступает на шаг и опускает голову. Я замечаю, что по ее щеке катится слеза, но это могло быть вызвано порывом ветра. «Я хочу быть матерью, которой у меня никогда не было», — шепчет Марго. Ринни подходит ближе к Марго и протягивает к ней руку. Я думаю о том, что раньше Ринни не отрывала от меня глаз, и тошнотворное ощущение в животе возвращается. Я чувствую его, но не могу дать ему название. Мне кажется, будто она сейчас столкнет Марго с обрыва. «Марго!» — произношу я. Ринни трогает Марго за плечо, и та вздрагивает, стряхивает руку Ринни и направляется к дому. «Марго!» — снова зову я. Она останавливается и оборачивается, но я не могу подобрать нужные слова. Я знаю только, что у меня есть острая потребность поговорить с ней. Такую я не испытывала уже много лет. «Давай напьемся вместе, без твоего брата. Останься и поговори со мной». И затем самое трогательное — «Прости меня». Ничего честнее я сказать не могу. Мои отношения с Марго можно разделить на «до» и «после». До мы с Марго были на пути к тому, чтобы стать лучшими подругами. Сначала она с подозрением отнеслась к моей общительности, потому что звездой любого шоу должен был быть Адам. Но когда увидела, что я с радостью позволяю ему блистать, успокоилась. После того, как мы с Адамом обручились, Марго с головой ушла в планирование всего предстоящего вместе со мной. Она уже встречалась с Тедом и начала интересоваться свадебными традициями, предвкушая грядущее веселье. Она также была рада проявить свои организаторские способности за пределами офиса. Мы вели много глубокомысленных разговоров, в основном о любви и жизни. А укрепил нашу связь мой девичник. Мы забились в уголок караоке-бара в центре города, шептались и смеялись всю ночь напролет. После она увидела во мне монстра. До того, как стать матерью, я была незрелой, испорченной девчонкой и вела себя соответственно, особенно когда узнала, что Адам в первый год нашего брака изменяет мне. Адам давно смирился с моим поведением, но это было взаимно. Мы простили друг друга. У него был выбор, но у Марго нет. И она никогда ничего не забудет, как будто я — ее личная трагедия. Я изменилась, но шанс доказать ей, что материнство исцелило меня, так и не выпал. Нет-нет, мои душевные раны не затягивались, как в научно-фантастическом фильме, в те моменты, когда я рожала Клару или когда впервые взяла ее на руки. Исцеление началось, я ощутила его признаки, когда Клара была еще совсем маленькой, но мучительная скука младенчества уже осталась позади. Однажды мы варили клубничный джем. Клара уронила кусочек ягоды на пол, и я прикрикнула на нее: «Нет-нет, не ешь это, пол грязный!» Клара подняла руку с ямочками и показала мне, что она подобрала. Я увидела в этом ее любопытство, ее желание исследовать мир, а не лень и разгильдяйство. Так моя мама, медсестра, относилась к любому беспорядку и привела свои взгляды мне. Но тогда я сделала невозможное. Я смотрела комочек у дочки в руке и сказала, что все в порядке. Я не упомянула о микроскопических вирусных частицах, как это сделала бы моя мать. Я отказалась думать о бактериях. Вместо этого я заявила Кларе, что она может съесть свою добычу. Она захихикала, будто я разрешила ей слопать целый торт. Пока мы готовили, я осмелела. Я растирала семечки и остатки джема по столу руками. Кусочки ягод падали на пол. Клара собирала их языком. Я слизывала их со своих и ее пальцев. На кухне стоял приторно-сладкий запах. Моя мама упала бы в обморок, если бы вошла. Беспорядок, микробы, насекомые, которых мы привлечем. Все придется стерилизовать. А я улыбалась Кларе так, словно нам сошло с рук убийство. Клара познавала мир, и я вместе с ней. Первые пальчиковые краски, первое мороженое на завтрак и яйца на обед, первая танцевальная вечеринка в середине дня. Впервые дочь легла спать, не убрав все свои игрушки. Став матерью, я научилась отпускать поводья. Мне больше не требовалось стремиться к идеалу, меня любили и такой. И я никогда не смотрела на своих дочерей так, будто они мне отвратительны. Я слишком хорошо знала, как стыдно смотреть на ребенка таким взглядом. Вот что дало мне материнство. Оно воспитало меня вместе с моими девочками, исцелило, но поделиться этим с Марго, не заставив ее еще больше переживать из-за того, чего у нее пока нет, я не могу и не хочу дать ей еще одну причину ненавидеть меня.